Братья и сестры, дети, дорогие молодежь, я, конечно, благодарен Богу, что могу быть в этом собрании. Для меня очень дорого Исаакская церковь и Симферопольская, потому что в 70-е годы мне пришлось служить около Феодосии, станции такая есть Владиславка. 2 года я там пробыл, и Исаакские друзья Симферопольские меня посещали очень часто. И много утешения несли, поэтому для меня очень близкие вы, вот кто на месте здесь живет. И как-то по моему духовному укладу, друзья, вы очень ко мне близки. Я также понимаю, как и вы. Вот все эти вопросы, вот как я в пятницу был на собрании, брат делился словом, так вот в духе моем такое понимание. И дал бы Господь, чтобы так вот и в единстве духа мы могли дальше с таким пониманием идти и служить Богу. Вчера было тоже общение, и у меня был выбор, как быть, и на общение хочется побыть. Но я знал, что и сегодня будет общение. А для меня было тоже очень дорого побыть там, где я был, где я служил. И Виктор Петрович уделил этому внимание, и мы с своей женой тоже поехали. Ну, когда я побыл на тех местах, конечно, многое изменилось, уже той части нету. Одно название, там бараки кое-какие стоят. Те места, где мне приходилось иметь общение с друзьями и самому много времени проводить в молитве. Там такие были воронки от бомб, еще со времен войны и пастбище было. И много я там молился и имел общение с Богом. Сегодня там такие руины. И практически нет того, что было. Глянул я в часть, там, где мы с Ваней сидели, Моисеем, где вместе общались. Но я до этого дойду. Так как-то оно на сердце, знаете, вот кто испытывал, вот когда что-то происходило в жизни, такое близкое, и через какие-то годы ты посещаешь и наблюдаешь все это. Конечно, мы там помолились Богу, Бога поблагодарили. Я лично благодарил Бога, что Бог милость такую явил, вот и на том месте, где я был. Жене говорю, посмотри вот эти. Она говорит, ну мне что? То есть для нее развалины, для нее ничего не придает значения никакого. А для меня это было очень дорого и ценно. Поэтому, братья и сестры, я вчера и не был на служении, потому что понимал, что для меня это тоже дорого было. И сегодня чем могу поделиться, друзья? Я, конечно, человек неречистый. Если что-то не так будет, друзья, вы снизойдите. Но поделиться тем, что на сердце есть, я думаю, что пусть Бог поможет, чтобы передать необходимое, может, так вкратце, для молодежи, для всех нас, как тот путь, который пройденный, написано в Второзаконии, 8 глава. «Помни весь путь, которым вел тебя Господь, вот уже 40 лет». Тоже уже 40 лет прошло с того времени, как Вани не стало, как его замучили, и мне уже прошло 40 лет с того времени тоже. У нас была разница в возрасте 1 год. Ну, говоря об этом свидетельстве, я не буду слово говорить, как свидетельство. Евреям 11 глава, прочитаю 4 стих, здесь так написано. Евреям 11 глава, 4 стих. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Вот это место «Ею он и по смерти говорит еще». Я думаю, что и Ваня Моисеев, и Николай Петрович Храпов тоже они и по смерти говорят нам. И когда пели пение вначале «Люблю Господь твой дом», я думаю, кто застал хотя бы немного вот этот период времени, я думаю, что без слез невозможно петь и без внутреннего волнения, потому что действительно понимали, в какое время мы жили, и трудно было представить, что будет такая свобода, которую мы сегодня имеем, или уже на протяжении нескольких десятков лет имели. Но один Бог знает, что дальше будет встречаться на этом пути. Но дал бы Господь, что мы, вот взирая на эти образы вот, веры, на наших наставников, или даже тех, которые, может, не имели такого наставления, вот как братья-старцы наши, но своей жизнью они и по смерти свидетельствуют. Хочу сказать, значит, о Ване Моисееве. Мы с ним были знакомы еще в 70-е годы, в 1970 году. Ну, как это было? Мне пришлось быть у него на крещении. Мы тогда еще не имели такого близкого общения. Наши церкви были очень рядом. Это Тираспольская церковь, я там еще тогда жил. И 70 километров село Слободзея было, там, где он был членом церкви. И их тогда принимало крещение человек 30, так я что-то помню, человек 30. Ну, тогда еще после вот такого не было еще в церквах во всех пробуждения не было. И там Слободзейская церковь, она еще имела дом молитвы, как бы под регистрацией он был. И у них там был бассейн при доме молитвы. И помню, там туда наливали воду теплую, и крещаемые туда заходили, принимали крещение. Тогда было, помню, два служителя. Один служитель, вы, наверное, его знаете по вестникам истины, кто читает их, был Сильвестр Харлампович Цуркан. Известная такая личность, да? Вот. И этот брат тоже был не раз и в нашем доме, где мы жили, у брата там собрания проходили. Он тоже был на легальном положении. И как-то наше место, я благодарю Богу, было очень много братьев, о которых сегодня мы вспоминаем, они были в наших домах, в наших церквах. И порой им в ночные времена мы собирались для того, чтобы брата не арестовали. Как могли, сами конспирацию соблюдали, чтобы братьев не арестовали. И вот Сильвест Харлампович, он как раз, я не могу точно сказать, он ли его крестил, но знаю, было два старца, он и еще один старичок, так в личности, я его помню, фамилию не помню. И вот был на этом крещении. Но после этого, уже перед 17,5 лет было Ване, и как обычно, кто вот помнит уже постарше, раньше перед армией направляли в ДОСААФ учиться. И вот так же направили в ДОСААФ учиться на полгода. Ну и, конечно, мама моя, она была верующая, папы тогда уже у меня не было, он умер. И мы в одной комнате с ним спали полгода. Вот я с одной стороны, он с другой стороны, посредине столик так стоял, помню. И у нас было достаточно времени, чтобы с ним общаться. Очень было много времени. Но я так для себя отметил, вот какие стороны у него нравились мне. Это заметил, что он был так простой, доступный, скромный был, застенчивый. Помню даже такой момент, вот как некоторые моменты, хоть годы прошли, остались в памяти так ярко. Мы по домам, как и все, собирались. И вот помню, ну, наши сверстники окружили нас, кончилось собрание. Ну, мы уже так как-то подружились и стали больше вместе. Он меня привлекал вот именно своими такими качествами. И как-то мы нашли общее что-то друг в друге, и нас как-то приближало. И он как-то ко мне тянулся, я к нему тянулся. И вот кончилось собрание, мы стали так в прихожей около окна. А сверстники, дети верующих родителей, стали подсмеиваться с него. Ну, в чем это выражалось? Он молдаванин сам и плохо знал русский язык, еще только приехал. И он, когда ездил домой, был в церкви или дома только побывает там день, и возвращался, и передавал приветствие. Так он передавал: «Братья и сестры, я был домой, примите привет». Ну и когда закончилось собрание, обступили его наши сверстники. «Ну что, я был домой? Ну что, я был домой?» И издевались так вот. Я как мог, имел такое дерзновение, как-то не мог утерпеть. Я заступился, говорю: «Что вы делаете?» А он, я удивился, ни слова не сказал. Так вот с ноги на ногу улыбается, так мнется. Вот, ни слова не сказал. Для меня это было таким, ну, таким примером, что как очень важно и эту ситуацию, в этой ситуации иметь правильное поведение. И эти дети сегодня, они в мире, и у них жизни ни у кого не сложилось. Я не говорю, что это из-за этого, но как очень важно, вот молодежь, не унижать никого. И не думать о себе больше, чем должно. Если даже у меня что-то больше получается, чем у другого, не думать о себе. А написано «думать скромно по мере веры». Ну, это так, я чтобы не распыляться сильно. Ну, еще второе, что я так заметил у него, друзья. Он любил читать Слово Божие, любил молиться, любил на собрания ходить. Мы с ним тоже, я помню, немало общались. Помню, так стоит столик, стул, И он так высокий был по росту, вот, и так ноги протянул и читает Евангелие. И я это очень часто замечал. Если кого-то увидишь с компьютером часто, да, то, ну, я так образно говорю, друзья, чем мы сегодня, за что мы сегодня переживаем, или с мобильниками, он, я его в памяти так остался на меня, как за столом сидит, читает Евангелие. И мы тоже беседовали, ляжем, да уже порой помолимся, ляжем, и какие вопросы у нас есть, рассуждаем и о Слове Божьем, ну и так, как юноши, о каких-то житейских вопросах рассуждаем. Для меня тоже такой был большой пример дорожить собраниями, дорожить Словом Божьим и молитвой. Так что, дорогая молодежь, дорожите этим. Если вы хотите, чтобы Господь вами воспользовался, старайтесь начинать с малого. Начните вот так вот духовную жизнь. Молитва, пост, вот, общение с Богом через Слово Божие. Посещайте собрания, дорожите этим. Не увлекайтесь ни тем, что не нужно, что вам пользы не принесет в жизни. И Бог, увидите, вас будет употреблять и посылать на нужное дело. Может, оно незаметное будет, но Бог будет благословлять. И вы никогда об этом не будете сожалеть. Помню, как я его на гитаре семиструнной учил. Помню, ну, он так немножко со слухом был слабый. Ну, знаете, в селе жил, все. Ну, я не к тому говорю, что там что-то... Ну, так, у каждого есть какие-то способности. И мне приходилось вот тоже с ним как-то заниматься немножко, вот учить его. Вот. И еще обратил внимание, друзья, почему так я некоторые детали говорю. Вышли на улицу, во двор мы, и был мячик. Мы с ним очень мало поиграли в волейбол. Очень мало. Почему я эту деталь говорю? Он тоже был юноша, как и все. Он тоже был молодой человек, да? Я тоже против каких-то крайностей. Но он умел свое время, свои молодые годы использовать правильно. Если надо даже в мячик поиграть было. Мы буквально немножко с ним так вот пообщались с мячиком, и все. Но я обратил внимание, что это был юноша, любящий Бога. Он очень был, ну тоже, как и я, он не был речистый, но был искренний христианин. Вот так вот мы имели общение, полюбили друг друга. И когда он закончил эту ДСАФ, закончил эту школу, автошколу, его забрали в армию. Он поехал домой, его забрали сразу в армию. Ну, мы так поначалу имели какое-то общение, вот через письма, а потом эти общения у нас прекратились. Я не знал, в чем дело, но уже когда после, ну, наверное, кто читал эти книги про Ваню Моисеева, то там он описывает вот эти начальные пути, его шаги, которые, ну, над ним происходили, когда его там на север отправляли, в другие места, вот всякие издевательства над ним совершались. И для меня, конечно, переживательно было, ну, где он находится. И он не знал, где я. Это я уже потом узнал, когда с ним встретился. Ну, год прошел, никаких сведений нету о нем. Мне забирают тоже в армию. Забрали мне в армию, ну, я себе так немного чуть скажу. Вот забрали в армию под город Советск, это на границе с Польшей. Вот. Там войска были стратегического назначения. Ну и когда я от присяги отказался, мне оттуда месяц со мной там очень много беседовали. Каждый день практически были беседы долгие, с утра до вечера. Руководство менялось, приезжали с разных мест, чтобы побеседовать со мной. И вы знаете, друзья, я не хочу о себе как бы сказать, но насколько велик Бог. Есть такое место Писания, не заботьтесь наперед, что говорить, да? Ибо Дух Святой будет говорить за вас. Я вот испытал в своей жизни, хочу как засвидетельствовать, что это в практической жизни можно осуществлять. Помню, когда отказался от присяги, и тут стали сразу фильмы показывать, жертву верующих приносят, а тогда же время, 71-й год, это самое такое, ну, время, разгар, гонений, такое все. И ничего не было, не стоило, чтобы что-то сделать плохое для христианина. Ну и, конечно, всякую клевету разносили по части. Ну, так Бог милость оказал, что все-таки солдаты благосклонно относились. Они пытались как-то настроить против меня этот коллектив солдатский, но они всегда, помню, позовут меня в туалет. И один сторожит там в коридоре: «Расскажи, кто ты такой?» И я им начинаю проповедовать, говорить, все. Тут опять кто-то идет с командира. Так, все, ребята, там у них свои знаки были. Ну и получилось так, что опять фильмы показывали, и руководство заинтересовалось мной очень сильно. Вот почему заинтересовалось? Бог давал мне тогда такую мудрость, что я ее сегодня не имею. Вы знаете, я в школе средне учился. Они думали, что я какой-то фанат. Для них, говорит, для нас это первый такой случай, что ты к нам попал. И все заинтересовались, и с округа приезжали, с дивизии. И они с утра до вечера меня гоняли по всем предметам. И по истории, и по математике, и по всем предметам. И вы знаете, я все им отвечал. Я даже удивлялся своим познанием, что я такой умный. Понимаете? Вот. Ну, я сам удивлялся этому. И вы знаете... Ляжу уже спать. Ну, уже прошло 2 недели, 3 недели. Ну, все нормально идет. Потом я уже думаю, лежу и думаю. Так, они мне будут сейчас спрашивать вот это, им то и то отвечу. Ну, так вот в планах было. Вызывают опять они меня, там приехали с какого-то дальнего места офицеры. И давай беседовать. А я ничего не могу сказать. Они начали на меня кричать. Ты вчера говорил, вот люди приехали, почему ты молчишь? А я ничего не могу сказать. И я понял, что... Я как раз обговорил то, что надо было доверить Богу. Поняли мои мысли, друзья, от этого? И я потом сильно плакал. Я, конечно, перемолчал, они кричали, задавали вопросы. Я ничего не знал, потому что, ну, действительно, я не знал тех предметов, которые даже не меня спрашивают за 10 класс, там, за какой-то. Я, ну, не знал, признаюсь. Потом все легли спать после отбоя. Я сильно плакал. Господи, прости, что я нарушил Твое слово. Покаялся так, искренне каялся. Они на следующий день меня опять вызывают. Все мне как просветлело. Опять идет у меня все как, ну, такой, не знаю, умный просто. И вот так все говорю, все. И потом, знаете, я второй раз пал в искушение. Уже ж месяц подходит. Я то же самое стал, думаю, вот это. И опять, ну, все исчезло. Они уже нервничают, стучат по столу. Я ничего не могу сказать им. Вот. Я опять перед Господом покаялся, и Бог опять мне открыл этот разум. И больше я до сих пор так понимаю, что эти вопросы все-таки нужно доверять Богу. Вот. Я так вкратце, как отвлеченно немножко, думаю, это тоже будет для нас, как христиан, таким поучением, чтобы все-таки мы на своей практике жизни практиковали, чтобы все-таки это Слово Божие верно. Это не просто для разума нашего, для нашей жизни, чтобы мы не заботились наперед, когда нас поведут или что-то будет спрашивать, а доверять Богу. Хотя и не против того, чтобы что-то осмыслить, может, какие-то вопросы наперед, но в целом, друзья, чтобы не полагаться, как написано, на разум свой. Так написано, да? Не полагаться. Ну, это так вот немножко. После этого меня, конечно, вызвали, отправили вот сюда, Владиславку. Помню, мне вызвали, говорят, мы тебя в тюрьму отсылаем, раз ты не хочешь. Ну, я, братья, постараюсь, чтобы не задерживать. Еще такой был случай, когда присягу отказывался, потому что многим нужно еще идти в армию, когда вопрос присяги. Ну, как поступить мне? Я всю ночь в борении был, молился Богу, понимал внутренне, что нельзя этого делать. Это грех большой, а силы не было. Вот не было как-то силы. И понимал, и борьба такая была. И вот я, помню, вышел, там очень много было, там 3 стола принимали присягу. Людей, наверное, за 1000 было. И там и гражданские были. Ну, обычно родители же приезжали, там, когда присяга, все. И тут меня... Моя очередь вызывает рядовой Бугаев выйти для принятия присяги. Ну, я говорю, есть. А так в душе вот, иду и думаю, буду принимать. Есть же христиане, которые принимают и потом каются, и все нормально. Вот эта мысль меня побеждает. А Бог знал мои переживания еще в ночи, когда я переживал и молился Богу. И вот когда мне дают этот текст, чтобы я прочитал, ну, присягу, кто знает, воинскую. Он мне только дает, а у меня какой-то голос изнутри, не буду, я ж испугался. И я понимал, что это, ну, как ангел Господень. То есть я сам напугался от этих, даже это не мой был голос, я не буду, я как-то испугался. И даю ему этот текст. текст, я не буду. Вернее, не беру же, я не буду. Он, как ты не будешь? А тут комбат стоит. Видать, он в курсе дела был. Вот такой. И давай принимай присягу. Я говорю, нет, я не буду принимать. Ну, знаете, когда первый шаг Господь пошел навстречу, тогда уже легче было. Когда кто-то уже пройдет, потом легче. Правда, друзья? И вот Господь видел мое переживание, мое борение ночное, и мою неготовность, и переживание согрешить. Бог послал ангела своего, который дал моим устам проговорить вот то, что я же сказал. Так что и в этом случае, вот юноши дорогие, вот когда и вам на сердце приходят какие-то переживания, искушения, доверяйте Богу. И Бог знает, потому что Бог с искренним искренне поступает. Ну, в этой части, когда мне сказали, что перевезут меня в тюрьму повезут. И действительно, я приехал в эту Владиславку, там эта часть формировалась. Люди ходят такие распоясанные, там после дисбата, военно-строительный отряд. Там мы строили здесь Северо-Крымский канал, для вас он известен. Вот, по 12 часов, конечно, бетон кидали, и потом еще доставалось все. Ну, так вот началась служба. Привезли, когда меня в эту часть, и никто не хочет меня здесь оставлять. Уже кто мне привез и говорит, мы привезли солдата, да забирай его с собой, раз он без присяги. Не хотят принимать, уже ночью, мне надо и спать уже где-то, и все, мне никто не хочет брать. Ну, там все-таки вышестоящие позвонили, там уже на утро нас все-таки положили спать и сказали, оставляйте его у себя, и этот сопровождающий уехал. Ну, это как началась здесь моя служба. К чему это все сказал, что здесь началась моя общая такая совместная с Ваней Моисеевым продолжение таких общений на этом месте. Меня посетил на следующий или через несколько дней майор Токранов, как сейчас помню, низенький, толстенький такой, уже как я, наверное, так вот. Ну, тогда я был щупленький, маленький. Вот, посетил, он такой властный человек, а я не знал, я потом узнал, что он вел дело Вани Моисеева. И он такой был искусный человек, кто с ними сталкивался, знает, что это люди такие, они психологи и все. Вот, и он так пригласил меня, так все стал беседовать, что и как. Потом говорит, ты знаешь, у нас тут служит в Керчи Моисеев, а я Ваню знал как Ваню, а не знал, что он Моисеев, фамилию. Ну, знаете, когда общаются юноши, кто кого спрашивает, Сережа, Петя, Гриша, Миша, допустим так, кто-то и знает, может быть. Я не знал его фамилию Моисея. Говорит, у нас Моисей, он принял присягу, он хороший стрелок, ты понимаешь, мы дадим тебе с ним говорить, ты знаешь, он тебе... Я говорю, я не знал, кто такой Ваня, кто такой Моисей. Я говорю, знаете, он за себя даст отчет, а я за себя, я не буду принимать присягу. Такой был разговор. Я, конечно, на тот момент был в армии, уже, как я говорю, и этот период как раз, что брат сказал, что сестра Таня поучаствует, он поехал в отпуск, я не буду то, что писалось в книге, кое-что повторяться, но как напоминание, что он был в отпуске, и он был в нашем доме, у моих родителей, там, где мы с ним спали, только он в другой комнате был, в зале, потому что собрались верующие, как уже Таня засвидетельствует, мне уже потом передали. И в нашем доме делали эту запись на бобинном магнитофоне. Пусть Таня, наверное, скажет несколько слов, пожалуйста.